Глава вторая. Пухляш. Утром следующего дня во всех газетах гремела новость. Дома у мелкого чиновника администрации произошла бойня. Вся семья была убита, включая жену, стареньких мать и отца, сына-подростка и дочь. Когда сыщики из суда приехали по донесению, то в подвале дома обнаружили целый бордель с несовершеннолетними девочками и мальчиками, беженцами, потерявшими дома после нападения хвирдов. Как позже выяснилось, в бизнес была вовлечена вся семья от мала до велика. Для маленьких рабов создали неплохие условия жизни. Еда, сон, нормальная канализация и душ. Дети всегда должны были выглядеть чисто, свежо и опрятно. В любой момент мог прийти клиент, и тогда начинался ад. Каждый ребенок выходил из своей комнаты и становился возле стенки, внутренне молясь, чтобы не выбрали его. Истинный ужас этого борделя заключался в том, что клиент мог купить жизнь ребенка и вытворять с ним все, чего пожелает извращенная душа. Для таких случаев имелось небольшое кладбище. Когда Ниэль обнаружил подвал и понял, что именно там происходит, его накрыло такой ненавистью, что он потерял контроль. Перед глазами призрачным силуэтом застыла просторная дорогая кровать и лежащее на ней тело дочери в зеленом платье. Кошмары прошлого вернулись к нему, но теперь наяву. Очнулся он, когда убил всех взрослых в доме. Клиентов в тот вечер почти не было, лишь один старик, которого Ниэль даже не заметил, как убил. Придя в себя, он на мгновение пожалел о своем поступке, увидев трупы стариков. Но Ниэль вспомнил испуганные лица детей и отмел все лишние мысли. Особенно ему запомнился худой мальчик лет 15. Он лежал и едва шевелил губами, умоляя дать ему поесть, но его явно терзал необычный голод. Тогда Ниэль понял, что парень пробудил дар и приказал Сети позаботиться о нем. Тщательно обследовав комнату, Ниэль забрал все ценное. Найдя у сына чиновника блокнот с именами клиентов, он пролистал его, запомнил всех и оставил в доме. Он хотел посмотреть, как поведет себя суд. Синий храм не разочаровал Ниэля, уже на следующий день начались аресты. Безликого карателя никто не искал, хотя в городе и шептали, что это его рук дело. Некоторые после бойни почувствовали, что пахнет жареным, и попытались сбежать. Но Ниэль нашел каждого и убил. И это ему удалось лишь благодаря Микки. Сейчас в городе около 500 людей, сами того не ведая, были его информаторами. Это получилось благодаря ее родословной. Микки могла из своей крови создавать слизней, которые, в зависимости от своего уровня, выполняли разные функции. Очень маленькие слизни, самого низшего класса, легко распространялись по воздуху. Они попадали внутрь человека и при желании Микки могли заставить носителя что-нибудь сделать. Например, огромную толпу людей замереть в один момент или опуститься на колени или подпрыгнуть. Но после они погибали внутри человека. Лишь одной каплей крови Микки могла создать тысячи таких слизней. Более сложные слизни нуждались не только в крови Микки, но и дополнительных ресурсах. Например, слизни дознавателя. Для их выведения требовалась простенькая смесь из нескольких трав в дополнение к капле крови. Слизняка нужно было поднести к уху жертвы, и он сам проникал внутрь и сливался с мозгом. Человек мог даже не заметить этого, и при особом знаке или символе, который выбирала Микки, становился послушной куклой, отвечая на все вопросы. Далее шли слизни много серьезнее, слизни подчинения. Они заставляли своих носителей испытывать к Микки искреннюю преданность. Люди под влиянием таких слизней были резидентами ее тайной армии. Они искали и допрашивали информаторов, зараженных вторым видом слизней, которые на данный момент были во всех важных местах города. Стражники, мелкие помощники в администрации, рабочие, шахтеры, неодаренные вторые или третьи жены больших чиновников. Все эти слизни подчиняли только обычных людей, однако в наследии Микки открылись знания о том, как создавать особых слизней, которые могли воздействовать на одаренных. Сейчас она была практиком и развивала свои способности. Первый вид назывался полосатый слизень. Милое создание, чем-то похожее на миниатюрного тюленя. Он, при попадании внутрь новика или практика, долго жил и рос с носителем. Избавиться от него можно было, прорвавшись на ранг владыки. Но до этого власть над жизнью и смертью жертвы переходила Микки. У нее таких было 5 штук. Слишком сложен оказался процесс их создания, а необходимые ресурсы редки. Было еще несколько видов, о которых Микки знала. Шестиногий слизень, который заставлял одаренного выполнить одно простое действие, но при этом сам погибал. Демонический слизень, что медленно поглощал ядро одаренного, со временем становясь все сильнее. Здоровье жертвы медленно угасало, и она умирала. Слизень же, с каждым съеденным подобным образом ядром, рос и набирал в силе. Взрослому демоническому слизню не составило бы труда поглотить ядро Абсолюта. Рогатый слизень. Очень маленькое создание, которое при удачном попадании в носителя могло заставить того искренне полюбить хозяина слизня. Слизень-бомба, который проникал внутрь одаренного, сливался с легкими и в нужный момент мог просто взорваться. Были и те, что оказывали положительное воздействие на организм, например, слизни-усиления, которые сплавлялись с человеком и делали его сильнее в какой-либо области. Или же слизни концентрации, слизни усвоения энергии и слизни регенерации. Но самым страшным был последний, невероятно опасный и очень сильный, король серебряных слизней. Его Микки создала благодаря знаниям из Шиху. После этого она не могла встать с кровати двое суток из-за слабости. Особенность слизня заключалась в том, что он подчинял даже полубога, но требовал при этом почти невероятные условия. Во-первых, было необходимо добровольное, без малейших сомнений, согласие, иначе бы король серебряных слизней погиб. Во-вторых, одаренный должен был пожертвовать фалангой одного из пальцев, тоже добровольно. Эта часть тела окончательно умрет, и даже полубог жизни не сможет восстановить ее. В древности самые верные люди принимали таких слизней от провозглашенных преемников расы, выражая полную преданность. Их в будущем и назначали на важные и секретные должности. Микки лишь вскользь упомянула об этом на ежедневных вечерних беседах. На них настоял Ниэль, когда понял, что именно она получила. Он заставил выуживать ее знания из Шиху и произносить вслух, пока сам молча слушал. С его идеальной памятью ему ничего более не надо было. Когда Микки упомянула, что может сделать короля серебряных слизней, так как она наследница, осколки различных мыслей, витающих вокруг Ниэля, слились в один невероятный план, к которому он приступил с маниакальной настойчивостью. И вот, около двух месяцев назад, Ниэлю удалось воплотить в жизнь свои задумки. На это ушло полтора года. Тогда же он начал потихоньку проверять границы дозволенного в мире снов чудика. Ниэль мог спокойно входить и выходить в полуразрушенное облако снов владыки из расы повелителя печати, и даже капля крови высшего бога внутри чудика не мешала. Сон — это территория кошмаров. Одаренным высоких уровней он почти не нужен, но чудик спал каждую ночь. Ниэль в свои 11 смог сделать еще один скачок в силе души с помощью пилюль. Прорвавшийся на второй ранг, не только как воин, но и как умник, он стал полностью дублем практиком. Тогда же у него открылись новые возможности в мире снов. Он мог не только разговаривать и узнавать правду, но и сам создавать сны для своих жертв. Пока они никак не влияли на тело того, кто подвергается воздействию, но в случае с чудиком этого оказалось предостаточно. «Микки, Элика, вы готовы?» Ниэль постарался унять свою нервозность. От сегодняшнего дня зависело слишком многое. «Да», — решительно кивнула Микки. Со дня рождения Ниэля прошло уже двое суток. После недавнего приступа чудика она отринула все сомнения и была полностью готова к работе. Они находились в большой комнате, в здании сбоку от основного дома, где Ниэль построил личную лабораторию. Он оглядел еще раз все приготовления. На прямоугольном столе лежала пластинка, на которой синей краской выделялся сложный геометрический узор. В некоторых местах лежали небольшие драгоценные камушки с вырезанными на них символами и мутноватые высшие кристаллы энергии. Этот массив был личным изобретением Ниэля, созданный после многочисленных провальных попыток. Посреди этого узора лениво лежал король серебряных слизней, длиной с первые две фаланги мизинца Микки. Слизень был полностью серебряный, но при этом мягкий и пухлый. Он забавно лежал на боку, прикрыв большие черные глаза. Микки не хотела обзывать это милое создание слизняком, поэтому называла просто «пухляш». «Будь наготове», — произнес Ниэль и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Элика, сверкнув сапфировыми глазами, строго кивнула. «Ну что ж, начнем». Ниэль сел на полу и прикрыл веки. Время шло. И вот через 15 минут он медленно потянул правую руку к запястью левой, ущипнул кожу, и на его пальцах остался мутноватый серый шарик. Ниэль медленно отвел руку назад. За его пальцами тянулась серая ниточка, соединяющая шарик и запястье. Ниэль скривился от боли, когда она оборвалась. Только что он использовал технику, которую получил от Крима — расщепление души. Девочки с тревогой наблюдали за Ниэлем. Они были против таких методов, особенно Элика. Ей претила сама мысль, что он ради своих целей жертвует душой, отрывая от нее небольшие кусочки. И ведь он не впервые так делал. За время экспериментов такое происходило несколько раз. «Сосредоточьтесь. Если у меня получится переместить часть своей души в пухлеша Микки, это не только поможет мне починить разрушенное облако снов чудика, но и станет настоящим прорывом. Кто знает, может, сама природа сделала кошмаров и небесных контролеров кровными врагами, чтобы они не объединили силы». Ниэль скорее успокаивал себя, чем обращался к девочкам. Они уже не раз обсуждали эту тему. Кивнув друг другу, дети приступили к работе. Микки закрыла глаза и сосредоточилась на контроле слизня. Элика протянула руку над центром массива. Ниэль осторожно поднес часть своей души к пухлишу. «Время!» — напряженно бросил он. Элика чуть нахмурила брови. Вокруг ее ладони возникла невидимая глазу сфера, накрывая слизня. Ниэль прикрыл глаза и медленно коснулся пухлиша. Очень медленно. После пробуждения Элика не получила никакой силы, даже ее ядро исчезло из сердца. Она стала полноценным членом расы детей времени, и у этой расы оказалась настолько сильная наследственная память, что Элика осваивала силы интуитивно. По людской классификации она уже достигла третьего ранга и стала мэтром, превзойдя Ниэля с Микки. Сейчас Элика сильно замедлила время в локальной области, тем самым притупляя все чувства слизни. Пухляш должен слишком поздно почувствовать опасность и не отреагировать вовремя, чтобы Ниэль успел заменить его душу своей. А дальше им поможет контроль Микки, что постарается удержать жизнеспособность слизни как можно дольше, и массив, который ускорит процесс вселения души. Ниэль коснулся пальцем пухляша и прикрыл глаза. Благодаря силе Элики тот не почувствовал опасность, и Ниэль молниеносной атакой души сильно травмировал его. «Он сопротивляется», — процедил Ниэль сквозь сжатые зубы. По его лбу скатывались крупные капли пота. Техника атаки души отнимала слишком много сил. Наконец, спустя 5 минут напряженного противостояния, пухляш сдался, и его душа погибла. Настал самый ответственный и сложный момент. «Я держу!» — прошипела Микки. Ее глаза сияли серебром, как и многочисленные линии на лбу. Спустя несколько минут Ниэль устало открыл глаза. «Я сделал все, что мог. Видимо, это невозможно...» Ниэль замолк, не договорив. Пухляш вздрогнул и разинул рот, будто зевая. «Получилось!» — прошептала Микки. «Да, я чувствую. У нас получилось!» «Мы смогли создать слизня расы небесного контроля с частичкой души кошмара. Невероятно!» Ниэль часто дышал, впиваясь пальцами в край стола. Он смог. 1,5 года экспериментов прошли не зря. «Чудик теперь выздоровеет, да?» пробормотала Микки, вытирая рукавом слезы облегчения. «Да», — постарался придать всем уверенности Ниэль. «Теперь все будет хорошо. Я не только починю его облако снов, но в будущем у меня будет шанс окончательно вылечить его». Микки кивнула. Они и это раньше множество раз обсуждали. Ниэль осторожно приподнял слизня и положил его в коробочку. «А ты уверен, что он согласится?» — колеблясь спросила Микки. «Ведь не должно быть ни капли сомнений, а еще ему нужно фалангу пальца отдать». «Не бойся», — покачал головой Ниэль. «Он почувствует, что это спасет его, вот увидишь». «Конечно, он с радостью согласится. Не зря же я заставил вас столько страдать». С горечью подумал он. После того, как Ниэль услышал про короля серебряных слизней, в его голове тут же созрел план. План подчинить владыку, сделав того оружием в своих руках. На данный момент Чудик мог лишь защищать Микки и тех, кто рядом, но не умел правильно пользоваться способностями, давя сырой силой или особенностью крови. Он не был способен выполнять задания, да и вряд ли вообще захотел бы это делать. Для него главное — безопасность Микки. Но Пухляш полностью подчинит его, и этот контроль будет даже лучше, чем у самой Микки, ведь часть души Ниэля навсегда останется внутри Чудика. Первым делом Ниэль просмотрел все его сны. Он не знал, почему капля крови высшего бога не может уберечь облако снов, но у него была теория. Мир снов — это нечто вне тела Чудика, а капля крови защищала только физическую оболочку. Те же ментальные воздействия влияют на мозг. Облако Чудика вместе с его психикой было почти уничтожено из-за неудачного эксперимента хвирдов, что лишило его естественной защиты родословной, которая была, например, у Мии, Микки и Элики. Конечно, Чудик спокойно жил бы и дальше. Это никак не сказывалось на его здоровье, разве что делало уязвимым к атакам через сны. Мог бы, если бы не Ниэль. Он нашел самые ужасные воспоминания Чудика об опытах над ним в лаборатории хвирдов и, воспользовавшись силой своей родословной, постоянно заставлял владыку переживать во сне весь тот ужас снова и снова. В то время Ниэль надолго закрылся у себя под предлогом изучения особенно сложного массива и все время следил мысленным восприятием за действиями Чудика. Через неделю тот уже не мог спать. Он боялся засыпать. Если случайно прикрывал глаза, перед ним сразу появлялся старик со скальпелем и трубочкой. Но иногда к Чудику снисходил спаситель, позволяя ему поспать несколько часов. Он посылал ему лекарство в виде серебряного слизняка. Лишь при его появлении приходил благословенный сон. А позже слизняк начинал требовать плату в виде фаланги мизинца, и Чудик с радостью отдавал ее, ведь во сне не чувствовал боли. Девочки заметили изменения в поведении Чудика, но никак не могли понять, в чем дело. Тогда Ниэль высказал мнение, что у того рушится облако снов, и добавил, что сам подобраться туда не способен из-за защиты родословной. После недолгого обсуждения именно Микки предложила вариант со слизнем и заменой души. Ниэль согласился, и началась подготовка. И вот сейчас они, наконец, приступают к главному действию. «Чудик, тебе надо кое-что сделать, чтобы вылечиться. Сделаешь?» — спросила Микки, поглаживая его по плечу. Протянул тот, поднимая красные опухшие глаза на детей. Но вот он заметил слизня. Чудик радостно встрепенулся, из последних сил поднял руку и поднес ее ко рту. Треск! Дети в изумлении наблюдали, как он щелкнул зубами, откусив последнюю фалангу мизинца. Да сделал это так, будто десятки раз тренировался. «Как он узнал?» — ошарашенно спросила Микки. «Может, наследственная память?» Ниэль молча подошел и поднес коробку ко рту Чудика, который языком вытолкнул из ослабевшего рта окровавленную часть пальца, и та упала прямо на серебряного пухляша. Король слизней медленно поглотил фалангу, становясь больше. Чудик с нетерпением ждал, когда ему можно будет съесть слизня и, наконец, заснуть. «Подожди немножко, осталось чуть-чуть», — успокаивала его Микки. Вспыхнул ослепительный свет, а когда он потух, все увидели пухляша, на теле которого горели серебряные языки пламени. «Так и должно быть?» — неуверенно спросил Ниэль. «Да», — Микки кивнула. «Теперь Чудик должен проглотить его. Он растворится внутри, а потом по венам попадет в мозг и сердце». Ей было грустно из-за того, что пришлось идти на такое. Но ради выздоровления верного друга ей пришлось согласиться. Ее утешала мысль, что тот теперь станет поддержкой Ниэлю и поможет им обрести силу. Ниэль передал коробку Чудику, который осторожно, двумя ладонями принял ее, хотя минуты ранее едва рукой шевелил, и, поднеся шкатулку ко рту, с хлюпаньем проглотил пухляша. Коробка выпала из его рук, и он заснул глубоким сном. Ниэль своими манипуляциями старался всеми силами сделать так, чтобы Чудик добровольно съел слизня, не выражая ни грамма сомнений. «Мне нужно время», — бросил Ниэль и сел перед ним, закрыв глаза. Почему он так легко заснул? Ниэль же не начал еще лечить его облако снов. Странно. Мир снов слишком загадочен, никто не может нормально изучить его. Но все же, почему именно сейчас начало рушиться облако Чудика? И это его реакция на пухляша? Совпадение? Элика внимательно смотрела на Ниэля. «Пойдем, Элли, пусть он лечит чудика». Микки коснулась ее руки. Они уже давно оставили детские споры и стали близкими подругами. «Хорошо», — рассеянно кивнула Элика. Прошел год. На свой 13-й день рождения Ниэль вновь сидел и кисточкой выводил знаки. Он дошел до пика в алхимии еще 3 года назад и решил освоить новую профессию. Выбор пал на изучение массивов, ведь лучше Хильдефона наставника в этом деле не найти. Поначалу Ниэль скептически относился к этому ремеслу, потенциала в данном направлении у него не было. Он читал в книгах Хильдефона, что без особой родословной или подходящей энергии он максимум достигнет 5-го ранга и упрется в потолок. Ниэль аккуратно провел линию, завершая символ. Он бережно вытер кисточку и положил ее в специальный сосуд. «Как красиво!» — пробормотал он, пальцем проводя по краю листа. Ниэль влюбился в искусство создания массивов, как только углубился в это дело. Оказалось, массивы — это геометрия. Каждая фигура служит для конкретной цели, а материал, которым она выводится, выполняет дополнительные функции. Эту краску каждый уважающий себя начертатель массивов называет просто чернила. Немаловажную роль играют и узловые элементы. Они устанавливаются в особых местах фигуры. Например, в скрывающем массиве Хильдефона ими служили сапфировые стойки и пилюли, биозары. Но даже став мэтром, Ниэль не мог до конца понять его, ведь Хильдефон создал не обычный массив, а несколько разных, объединив их в формацию. Такой уровень Ниэлю никогда не будет доступен, как, впрочем, почти никому на континенте. Массивы создала раса повелителей массивов, которая находится на 18-м месте в списке Рённа. Именно от них другие расы переняли это искусство. В древних писаниях говорится, что нет лучше материала для чернил, чем кровь повелителя массивов. С рунами похожая ситуация, как и с печатями. Хоть Хильдефон и представитель более слабой расы, хранителей массивов, которая всего на 86-м месте, но он все равно виртуозно овладел искусством создания массивов и когда-то обладал шансом достичь высшего уровня. Ниэль осторожно положил чернила в кольцо. Он ими очень гордился, ведь сам придумал состав, настолько необычный, что даже Хильдефон поразился. «У меня кончается сонная мимоза, нужно будет поискать в мире снов. А высшие кристаллы душ расходуются слишком быстро. Поговорить бы с Жекало, вроде Орден Сияющей Короны недавно крупную партию достал», — размышлял Ниэль, проверяя материалы. Сонная мимоза из царства снов и измельченный высший кристалл души — главные ингредиенты для его особых чернил. Возможность добывать в мире снов ресурсы Ниэль обнаружил, когда прорвался на уровень мэтра. «Так-с, вроде для всех сделал», — пробормотал он, снова проверяя кольцо. В свой день рождения он подготовил каждому из отряда, особенно бровых, подарок, который позволит им поддерживать связь друг с другом. Покушений на его жизнь становилось все больше, иметь рядом столько близких друзей — слабость и опасный рычаг давления. Ниэль собирался в скором времени покинуть город. Тук! Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Мия, которая, как и год назад, приехала с Диэлой. «Нили, давай вниз, все тебя ждут». «Секунду». Ниэль убрал инструменты, оглядел комнату и направился вниз.